Глава 35. Студент набрал номер полицейского управления Стелленбосса. «Попросите позвать к телефону бригадира Пита Ментера», — велел Грисел. Студент подчинился, голос его немного окреп. «Скажи, что передаешь трубку капитану Бенни Гриселу из Ястребов». «Мать твою!» — прошептал студент, виноватый и с уважением глядя на Грисела. Потом, видимо, трубку передали бригадиру, потому что студент сказал, что ему было велено, и протянул телефон Гриселу. «Бригадир?» — спросил Грисел. «Да, Бенни, чем обязан?» «Говорят, сегодня утром у вас на кампусе похитили человека, девушку». «Оказывается, вам уже известно. Странное дело, Бенни, очень странное». «Почему, бригадир?» «У нас всего один свидетель». Правда, он клянется и божится, что цветную девушку силой затолкали в машину на Рюневельд-стрит. Похитители уехали на внедорожнике Nissan. Он погнался за ними на своем «Фольксвагене». На Андринга-стрит Nissan остановился. Оттуда выскочили двое белых, прострелили передние колеса «Фольксвагена», отняли мобильники у водителя и пассажира, вскочили в Nissan и умчались. Последнее происходило на глазах пятерых свидетелей, но никто из них не заметил в Ниссане похищенной девушки. Так что пока мы можем лишь с уверенностью говорить о краже мобильников. Грисел пока ничего не понимал. «Бригадир, в какое время это случилось?» «По словам свидетеля, в начале второго, когда в занятиях делают перерыв на обед. Бенни, что у вас-то за интерес в этом деле?» Грисел замялся. «Бригадир, вполне возможно, похищение связано с воскресными убийствами во Франсхуке». «Ничего себе! Ну а девушка, кто она?» «Не знаю», — солгал он. «Насколько я понял, в машине, которая погналась за внедорожником, сидел не один человек». «Да, водитель, который заметил похищение, и его друг, оба студенты. Трудность в том, что друг ничего не видел». А их видеорегистратор записал только часть происходящего. Сейчас мы осматриваем запись. Да вот еще что. Ребята по недомыслию подобрали гильзы после того, как им прострелили шины. Гриселу стало не по себе. Он догадался, что будет дальше. 45-й калибр? Совершенно верно. На них выгравирована змея. Бенни, черт! Бригадир не докончил фразы. Грисел понимал, он тоже начинает что-то соображать. «Бригадир, свидетели совершенно уверены, что стрелков было двое». «Да, Бенни. И, возможно, с ними был еще один тип. Он сидел за рулем». «Значит, всего трое?» — переспросил Грисел. Сердце у него забило чаще. «Да, судя по всему». «И двое стреляли по колесам». «Ну да». Они прострелили оба передних колеса. А гравировка со змеей есть на обеих гильзах. На обеих. Гильзы у нас, их сейчас осматривают эксперты. Конечно, все заляпаны. Можешь подъехать и взглянуть на них. Грисел выругался. «Ладно», — сказал Тейроне в мобильник. «Посмотри на юг. Там висит большой рекламный плакат страховой фирмы. Видишь?» «Да», — ответил убийца из торгового центра. «Иди к нему, только медленно». «Д'аккорд». «Говори, пожалуйста, по-английски». «Хорошо». «И не отключайся». Терене сделал шаг вправо, очутился перед витриной мелкооптового магазина. За углом хоть какое-то прикрытие. Тот тип точно знает, как он выглядит. Терене не хотел, чтобы сейчас его заметили. Но больше его заботило другое. Надя увидит его издали и побежит к нему. Или сделает что-нибудь еще и спугнет убийцу. Люди закрывали ему обзор. Чтобы хоть что-то видеть, ему все время приходилось дергаться из стороны в сторону. Он не сводил взгляда с Чарльз Маллон-стрит, с отрезка перед роскошным входом в торговый центр Белстар Джанкш. Хорошо, что Бобби Вандервальд по-прежнему стоял в 10 метрах от него, прямо перед магазином сотовой связи «Hello Mobile». Он не сводил взгляда с Тейрона, даже лоб наморщил от усердия. И вдруг Тейрон увидел Надю, и у него сжалось сердце. Сестра шла, низко опустив голову, вид у нее был испуганный и заброшенный. Она смотрела в землю, как человек, потерявший всякую надежду. Казалось, что большая сумка, в которой она всегда таскала свои учебники, тянет ее к земле. Потом поток людей ненадолго расступился, и Тейрон увидел позади нее похитителя. Его голову и лицо закрывал капюшон. Похититель крепко держал Надю за руку. Свободную руку он засунул под серую толстовку. Судя по тому, как он оттопырил локоть, там у него был пистолет. «Должно быть, у него наушники и микрофон», — подумал Тейрон. «Вот почему он не держит в руке телефон». «Стой!» — приказал Тейрон. Капюшон и Надя остановились. Капюшон медленно повернул голову. Он озирался по сторонам, оценивая обстановку. Он был похож на белого. Выглядел не совсем так, как парень сегодня утром. Может быть, все дело в капюшоне. Но Тейрон стало еще больше не по себе. «Перейди на другую сторону, только медленно». В толпе оба ненадолго скрылись из вида. Тейрон изгибался, вставал на цыпочки, чтобы разглядеть их поверх чужих голов, стараясь не слишком высовываться. Кроме того, он должен был держаться естественно, чтобы Бобби не подумал, будто он подает ему знак. Наконец, Надя и Капюшон вынырнули из толпы. «Продолжай идти, пока не окажешься под рекламой страховой компании». Тут он подал знак Бобби, поднял указательный палец, чтобы тот приготовился. Скоро состоится передача. «Но потом больше не смотри на меня, Бобби», — быстро объяснял он перед операцией. «Это очень важно, понимаешь?» К его досаде Бобби поднял большие пальцы на обеих руках вверх, давая понять, что сигнал получен. Тейрон пылко закивал. Бобби отвернулся. «Запомнил, значит. Может быть, в конце концов, все и получится». Капюшон и Надя перешли дорогу. Он потащил ее мимо стального ограждения. Потом оба остановились точно под рекламным плакатом. «Все, стой. Теперь я тебя вижу. Ты принес ноутбук?» «Да. Где он?» «У меня на спине». На миг они снова пропали из виду, скрылись за группой людей. Когда в толпе образовался просвет, Тейрон увидел, что капюшон повернулся боком. Тогда Тейрон заметил рюкзак и несколько раз глубоко вздохнул. В следующие несколько минут все решится. «Теперь слушай меня очень внимательно. Ты знаешь, что на карте памяти хранится архивный файл размером в 56 гигабайт?» «Да». «И ты знаешь, что у архивного файла есть пароль?» «Да». «Хорошо, я сменил пароль. Заново зашифровал файл, ты понимаешь?» «Ты играешь в игры, болван. Я убью твою сестру. У меня с собой пистолет». «Я знаю, что у тебя пистолет. Повторяю, если не сделаешь, как я скажу, нового пароля не узнаешь. Если хоть пальцем тронешь Надю, я не передам тебе пароль». Тейрон еще раз вздохнул. Только бы не перепутать слова, которыми его так терпеливо учил Королус. Шифр поддерживает стандарт AES. На то, чтобы расшифровать его без пароля, у тебя уйдет не 1000 лет, понимаешь? Капюшон молчал, но Тейрон и понимал, что он в ярости. Наконец он ответил. «Да». «Отлично. А еще учти, что пароль я нигде не записал, он у меня в голове. Так что если ты убьешь меня, то пароля не получишь». Капюшон не ответил. «В пароле 16 знаков, запомни это. Сначала я отдам тебе карту памяти, потом ты сможешь проверить ее на своем ноутбуке, ясно?» «Да». «Как только ты убедишься, что карта в порядке, мы откроем файл с помощью ключа. Но еще до того скажи Наде, пусть медленно идет вперед, повернет за угол и пройдет мимо парикмахерской. Пока она будет идти, я продиктую тебе пароль по буквам, понимаешь?» «Да», — в голосе капюшона слышалось нетерпение. «А теперь посмотри в проход между магазинами. Прямо перед собой», — велел Тейроне. Капюшон стоял неподвижно, лица его издали не было видно, но смотрел он в нужную сторону. «Видишь большую зеленую вывеску? Там написано «Hello Mobile». «Да». «Рядом с дверью топчется тип в синем комбинезоне». «Вижу. Карта у него, и он отдаст тебе ее, когда ты к нему подойдешь. Если ты что-нибудь с ним сделаешь, пароля не узнаешь». «Ладно», — буркнул капюшон. «Подойди к нему, только медленно».